«Моя мать была из клана Тилгинов», — глухо произнесла девушка. «Всех их истребили арсары». «Значит, ты узнал об этом и решил уничтожить последнего члена этого клана?» Догадался я о подоплеке происходящего. «Может, в Тарде это и нормальное положение вещей. Но милиция теперь подданная нашего государства. И открытое нападение на нее и на меня будет трактоваться однозначно». Я с вызовом посмотрел на Никрида. «Хочешь развязать войну с Гренудией наряду с разборками между вашими кланами?» «Если будешь стоять на моем пути, рискну», – прошипел принц. «И сильно сомневаюсь, что ваш король так уж и будет стремиться ввязываться в войну с нами из-за твоей смерти. Скорее порадуется, что так все сложилось». А он не так глуп, как я думал. Сделал правильные выводы насчет взаимоотношений короля с семьей Мергрис. «Что касается этой девки, то у меня есть веский повод требовать ее выдачи. У нее есть то, что по праву принадлежит арсарам, что Тилгины когда-то выкрали». Мелисса вздрогнула всем телом. Похоже, для нее оказалось неожиданностью, что Никрин заговорил об этом. Или что вообще об этом знал. Я был заинтригован. «И что же это такое ценное, что ты рискнешь возможностью развязать войну? Пусть не со всей Гренуди, но с терцем Мергрис точно», — сухо спросил я. «Не твоего ума дело, Мергрис!» Поморщился Никрид. Похоже, он и сам жалел, что сболтнул лишнее. «А теперь довольно болтовни! Выдай нам девку и можешь проваливать!» «Как уже сказал, для меня это неприемлемо. Но мы можем решить вопрос так, как я тебе и предлагал не так давно». Хищно усмехнулся я. «Пусть это будет поединок чести. Тогда и наши люди не пострадают, и не возникнет дипломатического скандала». В том, что сумею справиться с Никридом, я не сомневался. Если даже на прежнем своем уровне расправился с оборотнем-берсерком, то теперь и подавно. Плюс я не собирался драться без применения артефактов. В таких поединках не на жизнь, а на смерть, где на кону стояло что-то важное, дозволялось все. Если, конечно, в условиях не говорилось иное. Никрид рассмеялся мне в лицо. «Ты правда думаешь, что можешь диктовать сейчас условия, мальчишка? Сила не на твоей стороне. Но если так не терпится умереть, это твой выбор. Не отдашь, значит?» Я отрицательно качнул головой, и Никрид отступил назад к своим оборотням. Я поспешил сделать то же самое и шепнул лейтенанту. «Приготовьтесь к бою. Можете использовать боевые жезлы». Тот кивнул, и в глазах его вспыхнул даже какой-то азарт. Похоже, ему не терпелось опробовать эти артефакты в реальном бою. Я же, видя, что Никрид явно не собирается пока лично участвовать в сражении, тоже решил повременить. А то с этого мерзавца останется дождаться, пока я слабну, и тогда великодушно передумать насчет поединка. Все-таки он тоже не дурак. И понимает, чем ему грозит наглое убийство сына влиятельного Тира. Нет уж. Я вмешаюсь, если только пойму, что мои охранники сами не справляются. Нужно учиться и правда быть Тиром. Единственное... Встал так, чтобы в случае необходимости прикрыть Мелиссу, которая могла рассчитывать только на собственный воздушный щит. Но следует отдать девочке должное. Она сразу его применила, не дожидаясь подсказок, как только поняла, что битвы не избежать. «Держись рядом», — шепнул ей. «Тогда моя защита распространится частично и на тебя». Мелисса лишь благодарно кивнула и прижалась к моему боку, вцепившись в руку. «Да чего покладистая стала, когда припекло?» Мелькнула невольная ироничная мысль. «Надолго ли такое? Хотя, что греха таить? Мне было приятно чувствовать, что она видит во мне своего защитника и перестала маяться дурью и считать врагом. Если бы раньше опомнилась, избежала бы кучи проблем. Но ведь упрямая и чересчур гордая. Понадобилось, чтобы жизнь несколько раз приложила по самому больному, чтобы до нее наконец что-то начало доходить». Начавшийся бой оторвал меня от явно своевременных сейчас размышлений. И я весь подобрался, готов в любой момент действовать, если потребуется. Глава 32. Оборотни, соскочившие с лошадей, решили действовать с наскока. Видимо, привыкли полагаться на преимущество силы и скорости. Явно надеялись, что наши маги замешкаются и не успеют дать отпор. Да и что ни говори, магия хороша на некотором расстоянии. В ином случае можно и задеть кого-то из своих. На то, скорее всего, и был расчет. Те же, что были в звериных ипостасях, начали подбираться к нам с тыла, что я отметил краем глаза. Но мои ребята были не лыком шиты, да и тренировки по командному взаимодействию не прошли для них даром. Один из наших магов, земляной, Практически мгновенно создал под нами каменный стол, поднявший наверх примерно на 3 метра. Остальные, оказавшись в более выгодной позиции перед оставшимися внизу оборотнями, начали забрасывать их плетениями из жезлов. Огненные шары, воздушные кулаки, заморозка полетели на явно не ожидавших такого отпора противников целым градом. По ошарашенным лицам отпрянувших назад воинов Никрида было понятно. Для них это стало неприятным сюрпризом. Некоторые и вовсе остались лежать у подножья столба, убитые или раненые. Но, к сожалению, их было мало. Сказалось то, что у ребят Никрида тоже хватало защитных артефактов. Да и сами по себе оборотни крепче и выносливее. Я велел не тратить пока заряды в жезлах, а добить тех, кто еще шевелился внизу с помощью обычных арбалетных болтов. Оборотни тем временем решили сменить тактику. Вперед вышли несколько их магов и попытались достать нас издалека. Впрочем, у нашей позиции были и минусы. Мы теперь маячим как бельмо на глазу и являемся прекрасными мишенями. Вот только не зря я столько корпел над усилением защиты. Пока она отлично справлялась. «Заденьте-ка их магов чем-то помощнее, а то уж больно обнаглели», — обратился я к лейтенанту. Тот кивнул и сам достал более мощный боевой жезл. Такие были еще у двоих из отряда. Во время тренировок мы даже придумали, как наиболее эффективно использовать эти плетения, если действует несколько человек. Лейтенант направил огненный поток, а двое других усилили его воздушным вихрем. И теперь на вражеских магов несся самый настоящий огненный смерч. Вопль боли и ужаса послужил ответом на наше действие. Увидел, как у одного из магов, в которого попала основная часть разрушительного плетения, защита слетела мгновенно. Он вспыхнул, как спичка. Но долго мучиться от сгорания заживо ему не пришлось. Вихрь размолотил его на несколько частей. Запах горелой плоти долетел даже до нас. Остальные, успевшие немного отскочить, были живы, но явно серьезно ранены. Несколько магов лишились конечностей или получили другие травмы. В общем, вряд ли они сейчас способны продолжать полноценный бой. Следует отдать должное тем оборотням, которые остались звериной ипостаси. Они не растерялись и воспользовались тем, что наше внимание сосредоточено в другом месте. Трое из них запрыгнули на каменный столб и сбросили несколько наших вниз, где на них наткнулись остальные. Рвали прямо зубами и когтями. «Черт!» — вырвалось у меня. «Даже пульнуть магией не получится. Могу задеть кого-то из ребят. Их защита пока держится, но долго это не продлится. Я видел в истинном зрении, как тревожно мигает накопитель, возвещая, что энергия из него стремительно улетучивается. Пришлось выпускать зверей обычные арбалетные болты, от которых те ловко уворачивались, но добычу не отпускали. Еще трое зверей попытались проделать тот же маневр и сбросить других наших со столба. Но это уж дудки». «Роберт, Ник, звери на вас!» — завопил лейтенант двум мастерам воинов второго уровня. Остальные сконцентрировались на снова кинувшихся в атаку оборотнях в человеческом обличии. Те рассредоточились и пытались достать нас выстрелами из арбалетов и редкими магическими ударами. Хотя было видно, что оставшиеся маги совсем слабенькие. Если не считать Орсона Данера, то он засыпал наших ребят огненными шарами, не уступавшим тем, которыми пуляли из жезлов. Силен гад. Но рано или поздно выдохнется, в то время как мои маги почти что не используют собственную энергию. За исключением земляного, который создал каменный столб и продолжает свои силы его поддерживать. Чтобы ненароком не зацепили и не сбили концентрацию, остальные взяли его в кольцо защиты. Да и боевые жезлы делали из каждого моего воина мага, пусть и ненадолго, а до исчерпания заряда в накопителях. Я же помогал обычными методами, орудуя мечом и подтекая на подлете кого-то из зверей, или стреляя из арбалета. Видел, что Никрит не спешит сильно участвовать в бою, и понимал, что это неспроста. Все больше уверялся, что мои подозрения оправданы, и он выжидает удобного момента, когда я ослабну. Но тут уж хрен тебе, рыжая скотина. Я уже не тот безрассудный нет, каким был раньше. Понимаю, как много зависит от правильной тактики. А между тем, разменьшил не в пользу оборотней. У них 12 убитых или тяжелораненых, у нас трое. Но заряды в жезлах почти на нуле, и тогда начнется совершенно другой расклад. Хочу я того или нет, но скоро тоже придется вступать в бой. Мелисса приятно удивила. Вместо того, чтобы припасть к поверхности столба и трястись там, представляя мужикам решать свои проблемы, она тоже швырялась в оборотни воздушными кулаками и таранами. Пусть они и были не слишком мощными. Все же речь о первокурснице, но тоже носили свою лепту. Выдохнувшись же, взяла мой арбалет и стала выпускать во врагов арбалетные болты. Притом действовала довольно ловко. Молодец, девочка. «Я больше не могу удерживать столб!» Простонал земляной маг. По его лицу градом катился пот. Он с отчаянием уставился на меня. Я мысленно выругался. «Если мы окажемся на земле, нас моментально сомнут». «Продержись еще немного!» Попросил я, и, отойдя в сторону от края столба, сосредоточился. «Придется задействовать аурный режим, пусть он жрет много энергии из источника. Но иначе нам не выстоять». Полминуты – мой личный рекорд по вхождению в это состояние. Видимо, адреналин способствует ускорению обучения. Мир вокруг стал иным, и потребовалось еще несколько секунд на адаптацию, чтобы начать в нем более-менее ориентироваться. Так, теперь нужно отыскать руны каменного столба. Они и правда уже настолько потускнели, что вот-вот рассыплются. Лихорадочно начал рисовать эльмом руны укрепления и запускать их в те, что создал земляной маг. Услышал его удивленный и радостный возглас. «Не знаю, что происходит, но плетение опять стабильно!» «Вот и хорошо», – пробормотал я, запитывая руны достаточным количеством энергии. Потом посмотрел в аурном зрении на оборотни. «А вот теперь поиграем, сволочи!» Мои губы тронула недобрая улыбка. Целый рой воздушных лезвий метнулся в сторону тех, кто продолжил копить силы и отсиживаться за спинами остальных. Послышались яростные крики и вопли. Особенно порадовало, что различил среди них и голос Никрида. Но, к сожалению, этот прыткий гад быстро сориентировался и ушел с линии атаки. «Заряды закончились!» Оторвал меня от попыток достать принца оборотня голос лейтенанта. «Применяем все, что можем, парни!» Я мельком взглянул на шагнувшись к краю столба двух магов. Земляной продолжал концентрироваться лишь на удержании плетения и не мог им помочь. Решив, что ловкий рыжий от меня никуда не уйдет, я сосредоточился на помощи своим парням. Встал рядом с ними, на ходу отмахнувшись мечом от запущенного в меня болта. «Создавайте плетение, я подстрахую!» — крикнул им. Говорить им о том, что собираюсь усилить их плетение в момент формирования, не стал. Еще не время раскрывать все свои карты. Огненный поток и рой ледяных стрел с помощью рун усиления преобразились в плетение, доступны лишь очень сильным магам. Парни, похоже, и сами были в шоке. Судя по их восклицаниям, когда зверей внизу, успевших расправиться с теми из наших, кому не повезло, практически смело потоком огненной лавы, расползшейся от нашего столба на несколько метров. Тем, кому не повезло попасть под ее действие, уже вряд ли можно было помочь. Небо же потемнело от количества жжащих в воздухе ледяных стрел, устремившихся вниз в поисках добычи. Не смог удержаться, чтобы не выйти из аурного режима и не посмотреть на все нормальным зрением. От превосходящего нас противника осталось лишь трое, да и те спаслись лишь потому, что оказались достаточно далеко. И среди них Никрид, чтоб его черти драли. Вот же хитрая тварь. Понял, что запахло жареным и решил держаться подальше. Но самоуверенности в нем явно поубавилось. Вон как рожа перекосилась. Впрочем, мои ребята, которых осталось лишь пятеро, и то двое из них ранены, выглядели не менее ошарашенными. На магов, выпустивших последнее плетение, смотрели с каким-то суеверным ужасом. Они же не меньше них были удивлены той мощью, которую удалось выдать. И неуверенно переглядывались. «Все в порядке», — хлопнул по плечу ближайшего ко мне. «Новый артефакт, который я разрабатываю. Усиление называется», — соврал я. «Впрочем, почему бы и не попытаться создать нечто подобное? Хотя пока не до этого». «Эй, Никрид! Еще какие-то претензии ко мне есть?» — крикнул я. «Или разойдемся на этом?» «Я вызываю тебя на поединок чести!» Ожидаемо заорал он. И почему я нисколько не удивлен? Но страха никакого не было. С оборотнями уже сражался и не раз. Не такие они непобедимые, как некоторым кажется. Пора поставить точку в нашем конфликте. А заодно обезопасить мегрисов от каких-то предъяв наш адрес. Благо, свидетели остались что с нашей, что с их стороны. Подтвердят, что все было честно. Мелисса же явно испугалась и устремила на меня встревоженный взгляд. «Ты согласишься отдать меня ему в случае проигрыша?» «Дорогуша, в случае моего проигрыша он и так тебя заберет», — криво усмехнулся я. «К сожалению, мои люди вряд ли с ним справятся. Все наши козыри уже вытащены из рукавов. Но, поверь, со мной не так легко справиться». Мелисса лишь дернула щекой, но ничего говорить не стала. «Растет девочка». Раньше бы точно не удержалась и начала возражать. «Со мной пусть пойдут двое. Мне понадобятся секунданты. Остальные побудьте пока здесь». Не ожидая ответа, я ловко спрыгнул вниз. Для воина-мастера такая высота не опасна, что и подтвердили лейтенант и еще один воин, последовавший за мной. Все маги и Мелисса остались наверху. Прикрывать магии с этой позиции куда выгоднее, впрочем, вряд ли Никрис станет делать глупости. Он сейчас далеко не в выигрышной ситуации. Наши роли изменились, что не могло не радовать. Теперь уже я был вправе диктовать условия, что и собирался сделать. Глава 33. Магическая лава внизу уже развеялась, оставив после себя обугленные останки тех, кого накрыло. Жуткое зрелище. Земля все еще была горячей, так что я поспешил преодолеть опасный участок. Хорошо, хоть артефактная защита помогла сапогам не расплавиться. А то пришлось бы щеголять перед оборотнями босыми поджаренными пятками. Они тоже приближались осторожно, угрюмо оглядывая поле боя, усеянное трупами. В живых не осталось никого. Лава и водное лезвие сделали свое темное дело. Добили тех, кто имел шанс уцелеть в ином случае. Мы остановились на безопасном участке и встали друг напротив друга. Я же буквально кожей чувствовал устремленный на нас напряженный взгляд Мелиссы и магов. Как и я, наверняка ожидали какой-то кавер за одни кряда его сопровождающих. Помимо принца, уцелели еще лорд Орсон Данер и Обертин Лис, который пытался меня задевать в прошлом. Насчет последнего я даже удивился. Впрочем, с его-то хитростью и трусливой душонкой, скорее всего, держался за спинами более сильных сородичей, вот и выжил. Иное дело, Орсон Данер не раз был на острие атаки. И только в конце кинулся за принца, не желая оставлять его одного. Он единственный из этой троицы, кто внушал мне хоть какое-то уважение. Итак, обсудим условия. Первым не выдержал Никрит, которому, похоже, нелегко дался проигрыш сражений. Его глаза яростно сверкали. Но прежде чем мы начнем, хочу сказать, что ты победил несправедливо. Вот как? Иронично хмыкнул я. И в чем же несправедливость? Ты воспользовался какими-то своими новыми подделками. Только поэтому твои люди сумели с нами справиться. И это вместо того, чтобы драться честно. Честно? И это говорит тот, кто напал на нас, имея трехкратное преимущество. Я вскинул брови. Или если подобное идет с твоей стороны, то несправедливости не считается? Никрит лишь поморщился, но не нашел, что ответить. Ну что, будем и дальше обсуждать вселенскую несправедливость? Или поговорим о деле? Скучающим тоном спросил у принца. Хочется, знаешь ли, поскорее покончить с этим и отправиться домой. Поздно уже. Никрит заскрежетал зубами, а Лис за спиной сородичей злобно зашипел. Да его высочество тебя в клочья раздерет в честном поединке! Поживем, увидим. Философски рассудил я. А теперь об условиях этого самого поединка. В случае вашей смерти, принц, ко мне не должно быть никаких претензий. Как и в обратном случае, естественно. И ваш клан оставляет в покое Мелиссу Орлин. Последнее я тебе не могу обещать. Осклабился Никрит. Рано или поздно эту тварь достанут, уж поверь. Тебе же будет лучше добровольно отдать ее мне и разойтись миром. Даже после этого побоища я на такое согласен. К тебе не будет никаких претензий. Вот так серьезно? Пробормотал я задумчиво. Чем же она вам настолько не угодила? Не твое дело. Грубо отозвался Никрит. Это дела кланов оборотней. Как бы то ни было, пока Мелисса под покровительством Мергисов, это станет нашим делом. Возразил я. Про себя же подумал, что отец от такого поворота восторг не придет. У нас и так куча врагов. Наживать новых из-за какой-то чужой девчонки он вряд ли захочет. Разве что я смогу убедить его в том, что она может быть полезна, в чем и сам сильно сомневался. По большому счету, для меня и правда, лучшим выходом было бы предоставить ее собственной участи. Это, конечно, не означает, что следует отказаться от поединка. Тут уже дело чести. Но вот потом, после того, как отстаю свои позиции, и уцелевшие оборотни свалят за костелом Нигрида, никто меня не осудит, если не пожелает дальше принимать участие в судьбе Мелиссы. Вот только поступать так мне претило. И даже не потому, что я неравнодушен к девушке. Ну не смог бы я после такого называть себя нормальным мужчиной. Так что даже если отец будет против, Я Мелиссу на произвол судьбы не брошу. Но об этом подумаю потом. А то что-то уж слишком самонадеянным стал. Считаю, что победа над Никритом уже в кармане. Нельзя несерьезно относиться к любому противнику и делить шкуру неубитого медведя. «Девушку я не отдам», — твердо сказал. «Ха, тебе же хуже», — недобро усмехнулся принц. «Что ж, тогда единственное, что я могу пообещать от лица моего клана, к мертгрицам не будет никаких претензий по поводу моей смерти и того, что здесь произошло». «И то хлеб», — усмехнулся я. «С остальным как-нибудь разберемся». Требовать в данной ситуации большего по здравому размышлению не стал. Без согласования с отцом Никрит мне ничего, по сути, обещать не может. Единственное, над чем он сейчас властен, собственная жизнь и место родичей за нее. А насчет этого он в присутствии своих людей дал конкретное обещание. Да и пока известие о случившемся дойдет до отца Никрида, пока они что-то решат делать, можно будет что-то придумать. Теперь о самом поединке. Более деловым тоном заговорил Никрит. «Я предлагаю...» «При всем уважении, принц!» Вмешался мой лейтенант. «Но выбор оружия и вида дуэли должен быть за вызванной стороной. А в данном случае это Тир Мергрис». Я одобрительно кивнул своему секунданту и иронично уставился на Никрида. Тот поморщился, но вынужден был согласиться. «Раз уж поединок будет до смерти, я считаю справедливым использовать все доступные нам преимущества друг перед другом», произнес я. «В том числе и артефакты, и магию». В глазах принца промелькнуло явное недовольствие. Наверняка предпочел бы обычную дуэль, где у него было бы больше шансов. Теперь, когда он увидел мои новые артефакты, прекрасно понимал, чем они ему грозят. «Согласен», — хмуро сказал он. И что-то не понравился мне какой-то странный огонек, промелькнувший в глазах. Я даже насторожился и направил к нему ментальный щуп. Но в случае с оборотнем были лишь неясные отголоски, которые мало что сказали. Разве что, что Никрит готов на все, чтобы отправить меня на тот свет. Но это я и так знаю. Мы выбрали оружие, каким будем сражаться. Оба предпочли мечи. На каждом из нас были защитные и целительские артефакты, которые тоже станут неплохим подспорьем. У Никрита даже нашлось несколько боевых. Правда, они сильно уступали моим жезлам. Несколько взрывающихся, которые я без труда распознал, перейдя на истинное зрение. Не стоит списывать со счетов еще и то, что Никрит довольно сильный водный маг. Мне для того, чтобы адекватно ответить ему, придется переходить в аурный режим, что сильно снизит эффективность боя. Пока буду стоять и пытаться задействовать руны, меня просто добьют. А одновременно сражаться и применять магию в таком режиме я пока умею плохо. И еще с противником послабее мог бы попытаться, но Никрит мне такого шанса не даст. Разошлись на 20 метров и замерли, ожидая сигнала секундантов. Даже после него спешить я не стал. Ожидал действий противника. Хотя и был готов в любую секунду перейти в ускоренный режим. В состоянии Сархара реакция повышается в разы. А этот козырь я, естественно, тоже решил использовать. Главное, чтобы тело не подвело и успевало за подсказками органов чувств. Никрит не стал заморачиваться с особенной тактикой. Швырнул в моем направлении один из артефактов огненного взрыва и тут же сорвался с места, желая воспользоваться временной дезориентацией противника. Вот только я был готов к чему-то подобному и успел перейти в режим боевого транса первого уровня. К тому времени, как артефакт взорвался в том месте, где только что стоял, меня уже там не было. Но и схлестнуться в открытом сражении с Никритом я не спешил. Оказавшись сбоку от него, выпустил из жезла воздушный вихрь, пытаясь сбить оборотня в движении. Но и принц оказался не пальцем деланным. Тоже среагировал на удивление быстро и метнулся в сторону, пропуская плетение сбоку от себя. Запустил меня водным лезвием, от которого я тоже без труда уклонился. Так мы и бегали первое время, сыпая друг друга плетениями и не входя в близкое противостояние. Вот только проблема в том, что Никрит не мог действовать в таком режиме намного дольше моего. Доступное же мне время, которое мог провести в боевом трансе, стремительно таяло. И я первым пошел на сближение, петляя как заяц и уклоняясь от боевых плетений. Заодно и своими сыпал и жезла, чтобы принцу труднее было сосредоточиться на цели. К тому времени, как удалось сблизиться достаточно, накопитель в более слабом жезле исчерпался. Пришлось откинуть бесполезную сейчас железяку в сторону и выхватить меч. Имелся у меня в запасе еще жезл посильнее. но я решил приберечь его для крайнего случая. Энергии там оставалось только на одно плетение, пусть и мощное. О водных взрывах, к сожалению, с собой не захватил, понадеявшись на жезлы. Теперь об этом жалел. Но не время предаваться самобичеванию. Нужно работать с тем, что имею. Некрет радостно взревел, когда я оказался рядом и выхватил меч. Он уже давно перешел в частичную трансформацию, чтобы сравнять нашу скорость. И явно только того и ожидал, чтобы включить режим берсерка. И задействовал его в тот самый момент, когда наши клинки соприкоснулись. К ментальному удару он был готов, зная об этом моем приеме, так что я не стал даже пытаться и терять драгоценное время. Вместо этого сходу перешел в боевой транс второго уровня и врубился в бой. Уроки с Эйром Антерилом, а до того с Морганой, не прошли даром. Пусть до идеального мечника мне все равно далеко, но с Нигридом я сражался почти что на равных. И это уже плюс. Правда, он будет таковым ровно до того момента, как я вывалюсь из транса и не смогу поддерживать этот темп. А значит, пора использовать еще одно мое преимущество. В очередной раз, уйдя из-под рубящего удара, я задействовал универсальный скрыт и оказался невидимым для противника. И это сбило его с толку, что дало мне возможность подвернуть и ударить в бок. Артефактный меч почти снес защиту, явно оставил болезненный синяк на теле. Но это лишь сильнее разъярило оборотня. Он в режиме берсерка и так себя едва контролировал, а после такого совсем расперепил. «Где ты прячешься, гаденыш?» Взревел Никрит с быстротой мельницы, вертя мечом во все стороны, чтобы не дать к себе приблизиться невидимому противнику. «Сражайся, как мужчина, а не жалкий трус!» Я лишь мысленно хмыкнул. И это говорит тот, что когда-то заплатил черным кинжалом за то, чтобы меня поймали и изувечили, вместо того, чтобы схлестнуться в честном поединке. Нет уж, против такого подлого мерзавца все средства хороши. Будь у него преимущество, точно бы воспользовался, это как пить дать. И не считал бы нечестным. Собственно, его недавние обвинения в этом красноречиво говорят. Напал с отрядом в 30 оборотней на десяток обычных людей. И меня же упрекал в том, что победа была несправедливой. Снова подловил момент, когда Никрит раскрылся и ударил мечом в незащищенное место, окончательно сбивая защиту. Послышался яростный рык. Я уже мысленно праздновал победу. Пусть и сам вот-вот выпаду из боевого транса, но оставалось совсем немного. Уже был готов на несколько секунд перейти на третий и набить Никрида, но он вдруг сумел удивить. Взревев как-то особенно яростно и отчаянно, он вдруг отбросил меч и начал превращаться в зверя. Причем вокруг него возникло какое-то свечение, которое меня на несколько секунд ослепило. Пришлось закрытыми глазами отскакивать в сторону, пока не проморгаясь. К тому времени, как открыл их, на месте Никрида уже стоял громадный ягуар. Причем что-то в нем было не так, о чем буквально вопили все мои инстинкты. Хотя на вид казался вполне обычным. Таким же, как и его сородичи, которых я с моими людьми, пусть и не без труда, но убил. От этого же буквально веяло опасностью. Потому я не стал бросаться с наскока, а осторожно подобрался к зверю со спины. Стремительно выкинул вперед меч, метя в шею. По моей спине пробежал холодок, когда оружие прошло сквозь тело ягуара, не причинив ему никакого вреда. Что за черт? Такого я еще не видел. Между тем, зверь молниеносно отреагировал, поняв по моему движению, где нахожусь. И как раз таки его лапа с внушительными когтями вполне успешно царапнула по мне. Спасла только защита. Но то, что она слетела мгновенно и вся, привело меня в шок. Едва успел отскочить, прежде чем ягуар снова бросится на меня и довершит начатое. Хорошо еще, что универсальный скрыт не пропускает ни звуки, ни запахи. Иначе даже под ним я не был бы застрахован от обнаружения таким-то противником. Отбежав на достаточное расстояние, я начал концентрироваться на хождении в аурный режим. Огромный же кот метался по свободному пространству и пытался меня найти. Несколько раз даже пришлось менять дислокацию, чудом не сбив концентрацию. Но иного выхода у меня нет. Если все мои удары будут просто проходить сквозь тело оборотня, ставшее полуматериальным, рано или поздно он меня достанет. На всякий случай я запульнул в него единственным оставшимся плетением из жезла, применив огненный поток. Но, как и при атаке мечом, магия просто ушла сквозь тело зверя. Сказать, что я был поражен, ничего не сказать. Никрит сумел удивить. И это еще мягко сказано. Теперь моя самоуверенность казалась особенно преступной. Считал ведь, что без труда одолею принца оборотней. А вон она как обернулась. При всех моих артефактах и умениях роль загнанной дичи оказался сам,